что было делать. Слуги передали просьбу фараону. Его величество долго безмолвствовал. Потом, скрипя сердце, изрек: «Да, как видно, от судьбы не уйти. Принесите ему щенка». Юноши принесли щенка. Прошло немного времени, и щенок превратился во взрослого пса. Это был верный, преданный пес, самый надежный друг юного царевича. А еще через несколько лет сын фараона, вконец истомившись, призвал слуг и велел им передать отцу: «Три судьбы угрожают мне, и никакая стена не защитит меня от смерти. Так лучше я умру на свободе. Пусть мне будет дозволено прожить остаток дней так, как я хочу. А я хочу отправиться путешествовать. Я ведь ничего, кроме стен своей темницы, не видел». Сердце фараона разрывалось от горя, но противиться воле сына он не стал. Судьба есть судьба. Юношу снарядили в путешествие, дали ему оружие, дали колесницу, запрягли в нее самого лучшего коня, собрали целый сундук богатых подарков и отпустили во свояси. Юноша отправился на север. Он пересек пустыню и вскоре прибыл в Нахарину. За его колесницей, не отставая ни на шаг, бежал верный пес. На главной площади нахаринской столицы юноша повстречалась удалая компания молодых людей. Это были сыновья царских воевод. Они пригласили путешественника в гости, напоили его, накормили, дали волю выспаться после долгой дороги. А когда юноша пробудился, они, сгорая от любопытства и перебивая друг друга, стали расспрашивать его, кто он такой, откуда прибыл. «Я сын египетского военачальника», — ответил юноша. «Моя мать умерла, а отец взял себе другую жену. Но мачеха не взлюбила меня, поэтому я убежал из дома». «А вы кто такие?» — в свою очередь спросил сын фараона. «Мы, сыновья вельмож», — последовал ответ. «Правитель нашей страны держит свою дочь в заточении в высокой башне. Он огласил указ: кто допрыгнет до окна башни, получит девушку в жены. И вот каждый день мы состязаемся в прыжках, но пока еще никому не удалось коснуться рукой окна». «Я тоже буду участвовать в состязании», — воскликнул юноша. «Участвуй, если хочешь, это никому не воспрещается». На другой день сын фараона вместе со своими новыми друзьями отправился к башне. С первого же раза ему удалось допрыгнуть до окна. Толпа, наблюдавшая за состязанием, ахнула. Гонцы понеслись во дворец и немедленно доложили о случившемся царю Нахарины. «Кто этот ловкий юноша?» — спросил царь. «Кто?» — подскочил он, услышав ответ. «Беглец из ста Кемет? Жалкий оборванец? Ах, дерзкий! Он еще посмел! Разве я отдам свою дочь, кому попало? Пусть убирается вон, пока я не приказал схватить его и обезглавить». Но дочь царя заплакала. «Клянусь вечностью Ра, если его отнимут у меня, я не буду есть, не буду пить и умру!» Царю Нахарины ничего не оставалось делать, как назначить день свадьбы. Юноша и его молодая жена зажили без забот, пировали, ходили на охоту, устраивали увеселительные прогулки. Казалось, ничто не может омрачить их счастье. Но чем дальше, тем тягостнее было на сердце у сына фараона. И однажды он, не в силах больше скрывать правду, сказал молодой жене: «Нет мне прощения. Я поступил с тобой жестоко и подло. Я состязался со знатными юношами за право стать твоим мужем, хотя знал, что принесу тебе только горе. Может быть, уже через год ты будешь рыдать над жертвенником в моей гробнице. Боги мне предсказали, что своей смертью я не умру. Погубит меня крокодил или змея или собака. «Так убей же свою собаку!» — в ужасе закричала молодая женщина. «Нет, я не могу сделать этого. Мой пес — самое верное мне существо. Я взял его щенком и вырастил. Если я его теперь убью, я стану предателем. Пусть лучше погибну я сам». «Если так, — сказала жена, — отныне оберегать тебя буду я». Оба они не знали, что уже в тот день, когда юноша покинул Такемет, крокодил, предназначенный ему судьбой, последовал за ним. Он приполз в Нахарину и поселился в пруду неподалеку от царского дворца. В том же пруду обитал водяной силач. Этот силач решил спасти сына фараона и не давал крокодилу выходить на сушу. Каждый день крокодил и водяной силач бились не на жизнь, а на смерть, но никому из них не удавалось одолеть противника. А юноша тем временем беззаботно предавался веселью. Он все так же ходил на охоту, кормил орехами дрессированных обезьянок в клетке, пировал, гулял по саду и ведать не ведал, что именно в саду. Под корнями дерева давно живет и следит за каждым его шагом змея, которую послала судьба. Как-то раз сын фараона, укладываясь спать после пира, случайно задел и опрокинул кувшин с вином. Не обратив на это внимания, он лег и крепко уснул. И тут змея проползла под дверь. Извиваясь, шипя, ядовитая гадина стала приближаться к спящему сыну фараона, но путь ей преграждала винная лужа. Змея замерла, высунула свой раздвоенный язык, лизнула пахучую жидкость. Потом еще и еще она не могла понять, что это такое, и пыталась распробовать на вкус. Мало-помалу ее глаза стал склеивать сон. Охмелевшая ползучая гадина перевернулась кверху брюхом и задремала. И тут в комнату вошла жена юноши. Увидев змею, она вскрикнула и побледнела. Бедная женщина подумала, что судьба уже свершилась. С горестным воплем она кинулась мужу на грудь. Юноша вскочил. «Что случилось?» — закричал он, ничего не понимая спросонья. «Ты жив?» — воскликнула женщина. «Змея не ужалила тебя, нет? Ты невредим?» — тормошила она сонного юношу, все еще не веря своим глазам. «О, хвала великому Ра! Смотри, боги отдали тебе в руки одну из трех судеб. Они спасут тебя и от двух остальных». С этими словами она схватила меч и одним ударом разрубила змею пополам. Сын фараона возблагодарил богов. Он стал каждодневно их славить и, не скупясь, одаривать храмы богатыми подношениями. Это и спасло его в будущем.